проникнутых духом вольнодумия и сделанных главным образом самим Рахманиновым, печатали сочинения и переводы Озерова, Нартова, Лобзина, Подшивалова, Ильина, Печенеева, Державина, Дмитриева и других. Наиболее деятельное участие в «Утренних часах» принял молодой Крылов. Он напечатал в этом журнале несколько своих ранних басен. Басни эти были настолько еще несовершенны, что после, когда Крылов окончательно отдал себя этому жанру, он даже не включал их в число заслуживающих повторного тиснения. Мы, вероятно, никогда бы и не узнали, что басни, напечатанные в «Утренних часах», принадлежат перу великого баснописца. Делу помог литературовед Видберг. Ему посчастливилось где-то раскопать редакционный экземпляр первых двух частей журнала с расшифровкой всех имен авторов произведений, напечатанных в большинстве случаев анонимно. Видберг, первые басни Крыловы, Санкт-Петербург, 1900. Было установлено, что в первых двух частях Крылову принадлежат басни «Счастливый игрок», «Судьба игрока» и «Павлин и соловей». Кроме того, в третьей части журнала напечатана басня «Недовольны гостьми стихотворец», которая тоже бесспорно принадлежит Крылову, так как была позже перепечатана им в его журнале «Зритель», 1792, часть 1, страница 111. Надо думать, что и басни, напечатанные в третьей и четвертой частях «Утренних часов», «Олень и заяц», «Новопожалованный осел», «Картина», «Родина» и «Червонец и полушка» тоже написаны молодым Крыловым, хотя это и не подтверждено документально. В четвертой части «Утренних часов» за полной подписью Ивана Крылова напечатана «Ода утра». С большой достоверностью ему приписываются также напечатанные в журнале сатирические сочинения. «Род нябар», если разъединить это непонятное слово, получается «родня бар», «Письмо смиренно мудрого» и «Модные торговки». Близкое участие в «Утренних часах» — важнейший факт в биографии молодого Крылова. Дружба с Рахманиновым, знакомство через него с представителями передовой интеллигенции столицы сыграли огромную роль в формировании мировоззрения великого сатирика и баснописца. «Утренние часы» не блещут высокими литературными достоинствами, но дух вольнодумия, мысль, что человек сотворен для пользы человека, делает журнал прогрессивным явлением в журналистике XVIII века. Журнал чрезвычайно редок. Много лет, считая периодические издания XVIII века одним из главнейших предметов своего собирательства, я сумел найти немало очень редких журналов, но «Утренние часы» были неуловимы. Журнал этот не был указан в каталогах дореволюционных антикваров, и я думал, что мне не удастся познакомиться с ним поближе. На помощь пришел советский литературовед Макогоненко, подаривший мне третью и четвертую части этого журнала. Хотя это всего вторая половина полного комплекта «Утренних часов», но для моего собрания подарок оказался неоценимым. Причин для исчезновения «Утренних часов» с книжного горизонта много. Тут и малый тираж журнала, число подписчиков едва-едва достигало 100, и те репрессии, которым подверглись все издания Рахманинова вскоре после ареста Радищева и разгрома учиненного Екатериной II издателю Новикову. Приближение этой грозы и для себя Рахманинов почувствовал ранее других, и, ликвидировав свою типографию в Петербурге, ниже будет рассказано, как он уступил ее Крылову с товарищей, переехал к себе в имение в село Казинка Тамбовской губернии. Здесь он открыл новую типографию, искренне думая, что подальше от столичных соглядатаев он сумеет продолжать печатать своего излюбленного Вольтера. Действительно, он успел напечатать в этой новой своей типографии помимо ряда других книг,